Травкин, помнишь, что Коля говорил про Чернявого? Иди в коридор. Если Савельева сейчас выйдет, посмотри, с кем будет разговаривать. Сам не сможешь. Нашим намекни. Маруська подошла к Савельевой и улыбнулась. Спички не найдется, барышня. Прикурила, тихо спросила, ну, ничего? Молчи. Вижу, что ничего. И, пустив в потолку кольцо дыма, вдруг сказала. Ты с этим Чернявым будь осторожнее. У меня появились данные, что он знает, где Седой. Знакомые они, поняла? И я надеюсь, он расколется. Маруська внимательно смотрела на Савельеву и ждала реакции. Разумеется, никаких данных у нее не было, и все, что она сейчас сказала, было неожиданным, почти на авось ходом. Савельева словно погасла, и Маруська поняла, что, играя наугад, она попала в самую точку, в яблочко. Молнией пронеслись в памяти слова Коли. Если Савельева сказала правду. А Савельева лгала. От начала и до конца лгала. Это сейчас Маруське было абсолютно ясно. «Ох, Савельева перевела дух. Напугали вы меня. А вы уверены? Я ведь этого Чернявого впервые в жизни вижу. Он мне свежую клубнику предлагал. Понравилась я ему, что ли?» «И опять ты врешь», — удовлетворенно подумала Маруська. «Я же видела, как ты с ним говорила. О чем не знаю, но это как меня не могло обмануть». «Вы знакомы, девушка, и давно. Будь начеку». Маруська отошла и села за свой столик. Савельева положила сумочку и платок на край стола и вышла в вестибюль. Через минуту появился Травкин. Савельева разговаривает со швейцаром. «Николая Федоровича я предупредил». «Теперь бы только не напортачить», — сказала Маруська. «Я пойду к Савельевой. Формально она знает, что я должна ее охранять, так что подозрение это у нее не вызовет. А вот если она попытается меня отшить, а я нахально не уйду, вот тут, мальчики, не зевайте». «Рискуешь ты», — тревожно сказал Травкин. «Мы ведь не сможем совсем близко быть. Успеем ли, если что?» «У меня 10-зарядный браунинг. И я с ним работаю не хуже товарища Кондратьева. Я пошла. Скажи Кондратьеву, что я до последней секунды играю в полное доверие. Надо, чтобы Савельева сама раскрылась». Маруська вышла в коридор. Савельева причесывалась перед зеркалом. «Я сейчас вернусь в зал», — улыбнулась она Маруське. «Вам нужно немедленно уйти», — сказала Маруська. «Здесь теперь очень опасно. И потом, нам уже все ясно, и вы больше не нужны». И снова Маруська увидела, как в глазах Савельевой мелькнули растерянность и страх. «Нет», — нервно сказала Савельева. «Я обещала товарищу Кондратьеву быть в зале. Я не уйду. Это приказ». «Идите рядом. Ни шагу в сторону». «Хорошо». Савельева растерянно пожала плечами. «А платочек и сумочка?» «Не беспокойтесь», — улыбнулась Маруська. «Их возьмут наши. Завтра все получите в целости». «Мне на Сенную. Я к тетке ночевать». «Ваше дело», — ответила Маруська. «Я вас, само собой, разумеется, провожу». Швейцар закрыл за ними дверь и начал кричать на рабочих, которые таскали ящики с пивом. «Грязи-то, грязи от вас! И дверями не хлопайте, клиентов это беспокоит. Погодите, я на крючок закреплю». Он вышел во двор. Травкин, который стоял у зеркала и курил, не пошел за ним. Это была ошибка. Швейцар приблизился к одному из рабочих, опасливо оглянулся. Менты нащупали официанта. «Он не кремень, сам знаешь». «Сведения точные?» Рабочий затоптал окурок. «Мусориха Савельевой проболталась. Они теперь ушли. Мусориха ее силком увела. Только у нас условлено. Савельева в любом случае пойдет на Сенную. Официанта успокой и сразу догоняй Савельеву. Если что, знаешь, как быть». Рабочий понес ящик с пустыми бутылками к штабелю в углу двора. Швейцар вернулся в вестибюль, заглянул в зал, крикнул. «Авксентий, принеси пивка! В горле пересохло!» Через минуту Чернявый уже подходил к гардеробной с бутылкой пива в руке. «Зайди-ка», — поманил его швейцар. Дверь гардеробной закрылась. И здесь Травкин допустил вторую ошибку –